сытые бока коней лоснились от пота, Черных натянул поводья. «Все ходишь?» — спросил он и потрепал коня по красиво выгнутой шее. «Все ищешь? А ищу то, что потеряно, не теряла и не найдешь». «Найду», — твердо сказала Дарья и отступила с обочины, чтобы конь Петрухи не ударил копытом девочку. «Найду. Немного мне надо, только слово свое вы сдержите». «За ручей поди метишь», — Черных показал пальцем вперед. «Нету». «Найдется», — уверенно проговорила Дарья. «Я знаю». «Нету», — покачал головой Черных. «Вот Петрухи еду эту землю отводить. Там на большое хозяйство. Он из Кушума надумал поближе к городу переехать. Наш теперь Рубахинский. В наше общество приняли вчера». «Ваш?» — повторила Дарья. «Да, ваш, верно. А я чужая всем, всему свету чужая». Петруха тронул коня, выдвинулся вперед. «Соседки ко мне, хочешь, синеглазые? Добро пожаловать». Конь вертелся, нетерпеливо бил копытом в землю. Дарья, пятясь, вошла в рожь. «Помочь чем надо? Говори, не стесняйся, помогу. Зла не помню, обид на душе не таю. Вот я какой». Дарья сделала еще шаг назад. Высокая рожь скрыла ее до самых плеч. Дымком потянула сбок цветочная пыльца. «Батрачить на тебя!» Петруха достал из-за пазухи вышитый кисет, не спеша набил табаком трубку. «В работники я никого не зову», — он приблизил трубку ко рту. «В работники ко мне люди сами просятся. Ты это на всякий случай запомни», — и стал закуривать, щурясь от едкого дыма. «Как с соседкой поговорить с тобой думал?» Черных нетерпеливо дернул повод, наклонился к Дарье седла. «Вот что я тебе скажу. Не для тебя эти земли. Руби лес, бабы. Не топчи зря по чистым еланям. Сколько вырубишь, все твое. Слово свято. У Даргинской пади есть сподручный, тонкий, нечастый осинничек. Только он пристально посмотрел на Дарью. Землю ты себе приготовишь, а чем бы и на ком потом пахать ее будешь? Где семена возьмешь?» Он тронул коня, Петруха замешкался. «Трудно будет, синеглазая, попроси, выручу. Я добрый. Проси сейчас, не откажу. У меня праздник, новоселье». Глаза Петрухи туманились довольством. Он показал рукой на гриву, зеленеющую за ручьем. «А вон от чего я хозяином стал. Такое дело раздую, сам себе завидовать буду, корить себя, что ранее из Кушума в Рубахину не переехал. Город, железная дорога. Здесь, ежели с умом, так можно развернуться, деньги на это есть, а к деньгам новые деньги сами придут». По речке Рубахиной настрой мельниц, весь хлеб. «Мне ты об этом зачем говоришь?» — оборвала Дарья и переступила с ноги на ногу. Ей тяжело было стоять, держа девочку на левой руке, правая она все время отталкивала жарко дышащую ей в лицо морду Петрухиного жеребца. «Мне-то в этом радость какая! Нашел с кем радостью своей поделиться, весь хлеб. Думаешь, нет у меня хлеба, так в ножки тебе приду поклонюсь». Петруха помрачнел, медленно вытащил трубку изо рта, выбил ее о луку седла. Горячий пепел обжег жеребцу шею, он дернулся в бок. Петруха заставил его заплясать на месте. «Когда кланяются такие, как ты, синеглазые, им легче живется». Он собрал поводья в кулак и так коротко их натянул, что жеребец захрипел, задрав кверху голову. «Радуюсь я, говоришь? А ты бы порадовалась вместе со мной. Силен, богат буду, между дел своих и тебе помогу. Нам без вас хозяйством своим трудно управиться, а вам без нас и совсем не прожить». «Не поклонюсь тебе», — твердо сказала Дарья. «Голод не тетка», — усмехнулся Петруха и бросил поводья. пока все еще зла у меня на тебя нет».